Сегодня радость без конца, и счастье нам дано. Не знают горести сердца, но в жизни все равно. Эх, помните, цыгане, забуду с вами тоску немую и печаль. Гитары громче, звени струнами разбитой жизни. Слез напрасно лить, не любит, ну так что? Было любви уж не вернуть, а счастье вновь найдешь. Пойте, цыгане, ничего не жаль.